Грейсон увидел одетых в черное командос, перелезающих через каменную баррикаду и волокущих за собой смертоносную сдвоенную установку дьявола. «Лори, быстро, подними откидной вверх!» «Что? Но...» «Выполняй, или мы погибли!» Она перегнулась через командирское сиденье, пытаясь повернуть ручки люка. Мародер имел два люка в своей яйцевидной кабине. Один наверху, другой внизу. Откидной верх был предназначен для катапультирования и дополнительной вентиляции. Лори потянула ручку открывания люка. Люк не двинулся. «Грейсон, я не могу сдвинуть его с места, он застрял!» Со своего командирского места Грейсон не мог дотянуться до люка, не отсоединяя нейрошлема, что заняло бы несколько секунд, которых у них попросту не было. Он видел, как один из командос вскинул дьявола на плечо. В отчаянии Грейсон оглядел панель с приборами управления. Где-то в этой массе кнопок был переключатель внешнего опознавателя мародера, но Грейсон не мог найти его. Каждый боевой робот был очень сложной машиной, настроенной на мозговые импульсы своего водителя. И не было смысла пытаться использовать радио. Боевые роботы имели программированный код, чтобы шифровать и дешифровать всю связь в подразделении. Даже если враг случайно поймает необходимую радиочастоту, то все равно ничего не поймет в чужом разговоре, пока не добудет точно такую же программу. Грейсон знал, какую частоту используют командос, но они расслышали бы от него только шум. Его собственный микрофон был потерян во время драки в подвале, радио мародера было бесполезно, а подрывник был уже готов пустить дьявола в ход. Лори откинулась назад и закричала от ужаса: «Вниз, Лори, падай!» Она не двинулась, продолжая как завороженная смотреть на приближающегося подрывника. Грейсон прижал ее к себе, заблокировал кресло и включил механизм катапульты. Крышку откинуло в сторону. Только тогда Ремидж и другие увидели, кто управляет мародером. Грейсон глубоко вздохнул, пытаясь успокоить сердцебиение. «Все хорошо, Лори», – глухо сказал он, когда она, стараясь встать, подтянулась на раме сиденья. Его голос охрип, и он чувствовал себя как-то странно. Посмотрев на руки, Грейсон увидел, что они дрожат. Смерть от огня была рядом. «Думаю, что знаю, как ты себя чувствовала все это время, Лори». Генерал Нагума отвернулся от дисплея связи. Кода уже знал о ситуации и через несколько часов должен был прибыть с пополнением с Верзанди Альфы. Не то чтобы Кода был действительно необходим, но Нагума не любил полумер. Шаттл, приземлившийся вблизи Региса, послужит предостережением верзандийцам в городе. При удаче посадка застанет врасплох повстанцев, которых заметили за городскими стенами. Где-то в отдалении завыла пожарная система. Пожар вышел из-под контроля на нижних этажах башни, а стрельба разрушила автоматические распылители, встроенные в потолок здания университета. Пожарные команды лоялистов в большинстве разбежались, предоставив стихии свободно буйствовать. Огонь с устрашающей скоростью распространялся по нижним этажам. Там уже не оставалось никого. Впрочем, в распоряжении генерал-губернатора еще имелись время и силы, чтобы сокрушить повстанцев. Нагума доложили, что роботы его противников исчезли в туннеле, ведущем в университет. Ну что ж, они сами себя загнали в ловушку. Из города подходили резервные боевые роботы синдиката драконов. Не прибегая к помощи компьютера, даже из окна генерал-губернатор мог видеть, как они быстро приближаются к главным воротам. 18 роботов синдиката драконов будет более чем достаточно, чтобы прикончить 4 роботов-наемников. Серый легион смерти умрет у его ног. Мешал только пожар. Все верзандийские служащие генерал-губернатора уже бежали. Новость о пожаре распространялась быстро. За дверью кабинета послышался какой-то шум. Но еще громче загремело за окном. Там разворачивалась странная сцена. Мародер, робот Кевловича, вышел из ремонтного цеха. Странно. Полковник лежал в госпитале, поправляясь после ампутации руки. Неужели кто-то из техов запустил машину и пытается в одиночку сокрушить оборону противника? За его спиной открылась дверь. Он недовольно обернулся. «Что вы?» И замер, открыв рот. Девушка, стоявшая в проходе, сжимала в одной руке лазерную винтовку, а в другой держала длинный кинжал. Она с непроницаемым выражением лица переступила через бесчувственные трупы охранников. На ней был надет черный комбинезон с портупеей, а лицо вымазано черной камуфляжной краской. «Что за черт?» – поморщился Нагума. Она казалась ему подозрительно знакомой. «Кто вы такая?» «Не имеет значения, генерал». Ее глаза возбужденно блестели. «Я одна из тех, кого вы использовали». «Подожди, опусти ствол, слушай, у меня есть деньги». «Я могу сделать тебя...» Она усмехнулась. «А право, вам следует быть более внимательным со своими живыми куклами, генерал. Чуть отвлечешься, глядь, а они уже поперли против вас, а вы и не ждали». Она подошла поближе, и генерал почти рефлекторно попытался броситься на Сью Эллен, чтобы отвести ствол. У нее была великолепная реакция. И палец нажал на спусковой крючок. Она переставила станнер на слабый разряд после того, как оглушила телохранителей. Нагума был вполне в сознании, когда она привязала его к стулу и полностью понимал, что случилось. Его нервная система просто не могла контролировать мышцы. Еще некоторое время спустя он уже не мог даже напрячь мышцы гортани и диафрагмы, чтобы кричать. Через несколько секунд боевые роботы Легиона ввалились в сумрачное пространство внутреннего двора университета. Халид, последним пришедший через туннель, сообщил, что вражеские роботы вошли на фабрику как раз в тот момент, когда его Беркут забирался в проход. Водители роботов были удивлены видом мародера, возвышающегося тут же, но Ремедж быстро все объяснил. Лори тем временем наладила связь с сержантом по своему передатчику. «Привет, сержант, как дела?» – спросила она, как только прибор оказался на месте. «Лори, как хорошо, что ты вернулась! Представь, я тоже очень рада!» Ее голос аж вибрировал от избытка чувств. «Что бы теперь ни случилось, она будет рядом с Грейсоном. Пусть даже они погибнут, но зато вместе». «Я задержалась из-за капитана, так что тут у вас происходит?» «Нас окружили со всех сторон. Курицкие роботы за городом и внутри него, в наших руках только университет. Я думаю, что в любую минуту кто-нибудь может вломиться в главные ворота». Она отключилась, передавая информацию Грейсону. Он сделал распоряжение. «Окей, сержант, это Лори Калмар. Передаю приказ капитана Карлайла. Освободите вход в туннель. Вы все прикрываете главные ворота. Клей, Маккол, Халид, все запомнили». Все дали подтверждение. Мародер со все еще открытым колпаком кабины двинулся туда, откуда только что пришли свои роботы. Там в тени зияло отверстие туннеля высотой 12 и шириной 10 метров, достаточное, чтобы по нему мог пройти робот. Лори оглянулась на Грейсона, сидевшего в кресле водителя. «Осторожней с этой панелью, Лори», — сказал он. «Я 5 минут назад взвел систему катапультирования. Одно касание и...» Она кивнула. «Ага, просто будем повнимательнее с кнопками», — ответила она. «Замри-ка на секундочку». Он всматривался и вслушивался в темноту. «Они подходят», — сказал он наконец. «Медленно и осторожно, но подходят. Хорошо, что боевой робот не может передвигаться бесшумно. Я слышу, как трещат его суставы в туннеле, словно несмазанные дверные петли». Лори тоже расслышала эти звуки далеко, словно слабое эхо. Мародер подвинулся к самому входу. «Так, Лори, когда все начнется, я хочу, чтобы ты залегла на самое дно кабины. С открытой башкой у нас не остается никакой защиты против лазера и ПИИ». Ее глаза расширились. ты сам собираешься использовать это здесь? А больше нечего, уж этого-то они точно не ожидают. Это как посмотреть. Медленно текли секунды. Затем Грейсон спокойно заговорил: «Лори, закопайся-ка поглубже». Где-то на этой незнакомой панели управления находился выключатель, который мог залить туннель ярким светом. Но Грейсон решил не выдавать себя заранее. Он выждал, пока вражеские роботы приблизятся, а затем вошел в туннель. ПИ, вмонтированные в предплечье мародера, зарядились уже несколько минут назад. Он сначала включил пушку на правой руке, выглядывая через визор шлема только одним глазом. Рукотворная молния выдала непереносимую вспышку, ярко осветив сгрудившихся боевых роботов в глубине туннеля. За краткие секунды своего существования луч заряженных частиц резанул по корпусу Центуриона, который возглавлял войско. ПИ отключился, и туннель опять погрузился в темноту. При этом глаза водителей и оптические системы дома Куриты были выведены из строя неимоверным сиянием ПИ. Грейсон открыл свой левый глаз, который до сих пор оставался зажмуренным, и всмотрелся в темноту, затем снова закрыл его. Его правый глаз все еще воспринимал только зеленые и красные пятна, но давал информации достаточно для того, чтобы сделать второй выстрел. Левая рука чудовищной машины направила в туннель новую порцию смертоносного луча, и снова молния метнулась по узкому туннелю. Выстрел был чуть-чуть повыше и направлен точнее в центр. Он попал Центуриону точно в грудь. Ракеты ближнего боя, установленные на груди мародера, ударили в темноту, оставляя огненный след. Темноту вспороли теперь взрывы, ярко освещавшие картину поражения. Отрывая оплавленные куски брони от горящей техники противника, мародер разрядил оба ручных лазера. Беркут из-за Центуриона также открыл огонь из своего тяжелого лазера, но луч прошел мимо, разрушив ферокретовую стену за спиной мародера. Оба ПИ разрядились вновь. Один заряд ударил в Беркута, срезав его руку, другой ударил Центуриона высоко в корпус. Центурион завалился на спину. Из настоящего кратера, в который превратилась его грудь, вырвалось пламя и вылетели осколки металла и пластика. Мародер отступил от входа в туннель. Оттуда снова раздался лазерный и ракетный залп, и снова мимо. Теперь из туннеля валил дым. Что-то горячее в проходе заставляло темноту отступить. И там заметно посветлело. Грейсон теперь стрелял из-за угла, просовывая в туннель правую стальную руку. Но приборы показывали, что он стрелял лазером ИПИ точно. Вражеские пилоты почти ничего не видели из-за горящего тут же Центуриона. Стрелец, маневрируя, столкнулся со Стингером, водитель которого пытался отступить с линии огня. Лори, лежа на полу, толкнула Грейсона. «Грей, вызывай Тремидж, они прорвались через ворота!» «Черт, будем держаться здесь или поможем?» «Он сказал, что ворота снесло взрывом, он сказал, что по меньшей мере 8 роботов проходят через ворота, и ему бы наша огневая поддержка не помешала!» «Надо полагать, а пока держись, Лори!» Мародер вновь вошел в контур туннеля, не обращая внимания на беспорядочные выстрелы из его глубины. Оба ПИ разрядились одновременно. Обе молнии попали в стрельца, который до сих пор не сумел отцепиться от Стингера. В умирающем свете догорающего Центуриона Грейсон разрядил туда лазеры и увидел, как тот зашатался на подгибающихся конечностях и рухнул, увлекая Стингера за собой. На какое-то время туннель был блокирован. Теперь потребуются значительные усилия, чтобы освободить проход для других роботов. Увидев, как уцелевшие боевые машины поспешно отступают в глубину, Грейсон решил, что расчистка будет еще не скоро. Он передал через Лори приказ, чтобы Ремидж отправил кого-нибудь стеречь выход из подземного хода, а сам отправился ему на выручку. Вдруг в туннеле прогремел взрыв. Огонь добрался до боеприпасов роботов, обрушив лавину камней и ферокрета. «Это был наш выход», — с тоской подумал Грейсон. Теперь легионы-рейнджеры были наглухо запечатаны во внутреннем дворе университета.